Рыжий воин быстро переоделся и спрятал лицо под капюшоном плаща. Килт и клановый платок свернул и взял с собой. Возле башни тревоги располагался огороженный навес, под которым стояло 40 лошадей. 3 из них были оседланы. Взяв одну из них под уздцы, он вывел животину на тракт. Непогода согнала набаторские патрули, так что никто не спешил останавливать одинокого всадника. Через нар северянин увидел раскинувшийся впереди перед вратами городок и удивленно хмыкнул. Он ожидал наткнуться на пепелище вражескую армию. Но город оказался не тронут, и тысячи людей и нелюдей словно здесь и не было. Следопыт заставил перейти лошадь на шаг. Куда делась вражеская армия? Не могла же она раствориться в воздухе, если, конечно, этому не способствовали ходячие. Он медленно ехал по единственной городской улице, когда трое всадников появились из-за поворота и направились в его сторону. Ганор остался невозмутим. Воины поравнялись с сыном Ирбиса, без всякого интереса скользнули взглядом по его плащу с эмблемой одного из набаторских отрядов и, так ничего не сказав, поехали дальше. Обошлось. Крепость вынырнула из дождливой пелены внезапно. 4 из 6 башен оказались разрушены, а створки распахнуты настежь. Ганор до последнего момента не допускал даже мысли о том, что врата пали. Он не представлял, как это могло случиться. Кто виноват в таком промахе? Кто ответит за то, что враг вошел в земли Империи? «Эй, ты!» Разведчик натянул уздечку и обернулся. На дороге стояли двое с арбалетами. «Ты из башни?» Ганор не стал отрицать и кивнул. «С донесением капитану?» Вновь кивнул. Один из набаторских солдат нахмурился. «Что-то неразговорчив ты, приятель. Сам бы поговорил после нара скачки под таким дождем». Ганор постарался сгладить резкую «Р», указывающую на его принадлежность к народу Севера. «Ладно, проваливай». Он благодарил Уга за то, что вояки не догадались заглянуть под капюшон. «Попробуй объясни им наличие рыжих волос». В Набаторе, где все смуглые и чернявые, рыжина — редкость. По уму следовало повернуть назад, пока не поздно. Горы большие, там вполне можно было спрятаться. А еще лучше отправиться на запад. Рано или поздно он достигнет золотой марки, а там уже по морю доберется до Империи. Ну вот они, створки. Еще 5 минок, и уже дома. И Ганор решился. На воротах его попытались остановить, но он гикнул, ударил пятками лошадиные бока и, не слушая воплей, влетел во внутренний двор. Сшиб не успевшего отскочить олуха, рубанул мечом сунувшегося арбалетчика и выскочил со двора через ворота наместника, оказался на земле Империи. За спиной трубили рога.